Глава 7. Ужин начинался не так, как ожидалось. Узкий круг быстро разросся. Командующие тоже оказались в ресторане. Неформальная обстановка располагала к общению без чинов. Ресторан наполнился смехом, музыкой и оживленными голосами. Воздух в зале ресторана наполняли ароматы вкусной еды, звон бокалов и звуки живой музыки. Тосты сменяли друг друга. Люди танцевали, смеялись и шутили. Петр, наблюдая за весельем, улыбался. Ему казалось, что такие моменты — это напоминание о том, ради чего они все сражаются. Айгуль, одетая в серебристое платье, которое подчеркивало ее грацию, подошла к Петру, пригласив на танец. В ее глазах блестели искры веселья, но в голосе звучали ноты, которые Петр уже слышал раньше. Они кружились под медленную мелодию, когда она вдруг заговорила, слегка наклонив голову. «Помнишь ту давнюю историю в баре, когда я сказала, что хочу стать твоей девушкой?» Петр усмехнулся, вспоминая ту ночь. Айгуль всегда была смелой, откровенной и порой дерзкой. «Помню. Как же не помнить?» — ответил он, улыбаясь. Она приблизилась, глядя ему прямо в глаза, и вдруг спросила: «А где Вера Васильевна? Почему ее здесь нет? Вы что, расстались?» Вопрос прозвучал невинно, но Петр почувствовал, что Айгуль вновь берется за старое. Она умела задавать такие вопросы, которые заставляли его задуматься. На мгновение он замялся, а затем откровенно ответил. «Нет, Айгуль, не расстались. Она осталась на земле. Руководит ЦБУ и корректирует работу Планетарного совета». Айгуль кивнула, но в ее взгляде мелькнул огонек, словно она получила подтверждение своих догадок. «Отлично. Теперь-то нас никто не прервет?» Петр улыбнулся, качая головой. «Думаю, нет». Но жизнь, как всегда, распорядилась иначе. Резкий и настойчивый ментальный голос Солоса прозвучал прямо в сознании Петра, словно разорвав ткань его расслабленного настроения. «Посредник. Озы увеличивают стаю сопровождения Чкинов. Кратно. Посмотри сам». Петр вздохнул, понимая, что вечер для него закончен. Чтобы разобраться в ситуации, нужно было вернуться в астральное тело. Он мягко отстранился от Айгуль. Ее взгляд был исполнен легкого разочарования. «Друзья, вынужден вас покинуть. Дела». Он посмотрел на Айгуль и, чуть склонив голову, добавил: «Вот видишь, прервали». Айгуль улыбнулась. Ее глаза выражали смесь недовольства и понимания. Петр покинул ресторан и быстрым шагом направился в свой отсек на базе. Оказавшись там, привычно расположился в кресле, закрыв глаза, и уже через мгновение покинул свое физическое тело. Как только он оказался в космосе, его сознание сосредоточилось на секторе, где находился флот Чкинов. Картина, открывшаяся перед ним, была тревожной. Стая сопровождения Озов разрослась в десятки раз. Энергетические потоки, исходящие от них, мерцали холодным светом, напоминающим о скрытой угрозе. Это было больше, чем просто эскорт. Это была настоящая стая, полноценная. «Нельзя медлить», — подумал Петр и решил установить контакт с Колундой. Интуитивно он знал, что именно она командует этим сопровождением. Его зов прозвучал, словно энергетическая волна, разлетевшаяся во все стороны. Колунда почувствовала его вызов мгновенно. Она знала, что игнорировать человека бессмысленно. Он находился на виду, уверенный и не скрывающийся. Его присутствие вызывало смесь раздражения и уважения. «Чего хочешь, человек?» Ее голос отдавал холодом, но в нем ощущалась едва уловимая заинтересованность. Петр, не теряя времени, заговорил прямо. «Колунда, я знал, что ты командуешь сопровождением. На прямой вопрос отвечу прямо. Хочу, чтобы вы вместе с Чкинами прекратили атаку на мой сектор». Ее ответ был мгновенным, почти ледяным. «Поняла. Невыполнимо. Ты враг, а врагов нужно уничтожать». Петр вспыхнул от внутреннего раздражения, но сдержался. «Помнится, ты и Беналин говорили о союзничестве». Колунда замолчала, словно обдумывая его слова. Затем ее голос прозвучал с явной насмешкой. «Говорили на раннем этапе общения, но ты не согласился». Слова ее прозвучали как упрек. Но в них все же сквозила слабая тень заинтересованности, а значит, надежда на договоренность еще оставалась. Петр продолжал переговоры, чувствуя нарастающее напряжение в воздухе. Его сердце билось учащенно, а мысли метались, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Колонда!» — начал он, стараясь сохранить спокойствие. «Я не отказался. Просто я решил подумать. Мне нужно время, чтобы понять, насколько вы сильны». Колонда внимательно изучала Петра. Ее ментальный взгляд наполнен решимостью и легкой настороженностью. «И что ты понял?» Петр сделал глубокий вдох, стараясь собрать все мысли воедино. «Ты помогла мне понять», — ответил он, ощущая облегчение от признания силы Колунды. «Вы действительно очень сильны». «Так что с предложением, оно в силе?» Колунда сделала паузу. Предложение было очень неожиданным. Предложение человека ранее не рассматривалось и не предполагалось, что оно будет сделано. Поэтому ответила неожиданно для Петра. «Я свяжусь с тобой позже». И немедленно активировала связь с Туумоном. В этот момент Петр почувствовал, как напряжение возросло. Он понял, что Колунда заинтересовалась. Внезапно в его сознании появился Солос. Его энергия искрилась недовольством и подозрением. «Что ты делаешь, посредник?» Сущность сверкала непониманием. «Ты нас предаешь? Хочешь заключить союз с нашим врагом? Мы будем вынуждены атаковать тебя и нейтрализовать». Петр поспешил прервать поток обвинений, понимая, что ситуация может выйти из-под контроля. «Остановись, Солос!» — крикнул он, стараясь удержать эмоции под контролем. «Я никого не хочу предавать. У меня появилась идея, как выиграть время. Людям это называется тактической хитростью. Я буду договариваться с Озами и на это время потребую прекратить атаку на наш звездный сектор». Солос анализировал. Его сознание стало еще более напряженным. «Допустим, а что потом?» — спросил он, не скрывая сомнений. «Потом я наберу силы, сам атакую их», — ответил Петр, чувствуя, как его уверенность начинает подрывать сомнения Солоса. «Не очень хороший план». «Безнадежный», — резко ответил Солос. «Солос», — продолжил Петр, стараясь не дать волю эмоциям, — «почему вы ждете их здесь? Почему не можете сами атаковать в их звездном секторе?» «Потому что раньше никто этого не делал», — ответил Солос с раздражением. «Так заведено с незапамятных времен». «Вам запрещено атаковать Озов или нет?» — не выдержал Петр, требуя ясности. Солос быстро просмотрел всю долговременную память, бегло пробежав по данным, подтверждая отсутствие явного запрета. Он сообщил об этом Петру, но тот интерпретировал информацию по-своему. «Понятно, Солос. Раз не запрещено, значит разрешено. Все бывает первый раз», — заявил он с уверенностью. «Тактика превентивной атаки выигрышная. Этого никто не ждет, особенно Озы. Они, как и вы, действуют традиционно. Пора уже нарушить правила». «Посредник, нужно обдумать новую стратегию и тактику». Начал Солос, но замялся. «Я даже не знаю, что ответить». Колунда тем временем хладнокровно и деловито продолжала докладывать Туумону о ходе внезапных переговоров с человеком. Туумон выслушал. Новость для него была очень неожиданной. Человек вышел с предложением и начал переговоры. «Это хорошо». «Значит, он не уверен в своих силах, значит, он уязвим». «Переговоры — это прежде всего слабость», — поэтому ответил довольно резко. «Колунда, о союзе не может быть речи. Только полное и беспрекословное подчинение. Еще одно обязательное условие для того, чтобы человек вошел в стаю, он должен найти цивилизацию Авы и передать нам координаты. Это будет пропуском в нашу цивилизацию». «Я поняла». «Предводитель, хорошее решение», — ответила Колунда. Петр вел двойные переговоры, но с Озами они были важнее, поэтому попросил Солоса подумать и послушать, о чем он будет говорить с Колундой. Солос уже все осознал и согласился. «Колунда, что скажешь?» — решил он поторопить ее. «Человек», — начала Колунда, — «условия изменились. Ты можешь стать членом стаи Озов, но только в том случае, если передашь нам координаты цивилизации Ава». «Кто это?» Петр решил поиграть с Колундой, изображая непонимание и неведение. Колунда повелась на этот прием и начала объяснять. «Ава — это те, с кем мы воюем с незапамятных времен», — ответила Колунда. «Найди их и сообщи нам, таковы условия вступления в стаю». Петр задумался на мгновение, осознавая всю серьезность ситуации. То есть я становлюсь подконтрольным тебе и Туумону, теряю свой звездный сектор, так? Плюс ко всему, за счет меня вы хотите решить свои древние проблемы? Спросил он, стараясь разобраться в новых условиях. Примерно так, ответила Калунда холодно. Что же касается звездного сектора, то можешь забрать хоть всю Вселенную. Но солнечная система, в которой ты находишься, будет уничтожена. «Что ты заладила?» — воскликнул Петр, не веря услышанному. «Уничтожено, да уничтожено! Может, я подумаю и проанализирую?» «Думай!» — ответила Калунда. «Никто тебя в этом не ограничивает!» «Если так, — транслировал Петр, стараясь сохранить хладнокровие, — то пока я думаю, прекратите вторжение в мой звездный сектор!» «На этот счет никаких указаний нет и не будет!» — ответила Калунда твердо. — Сектор будет разрушен. Калунда наблюдала за человеком. Ее сущность оставалась непроницаемой, но в сознании мелькнула тень сомнения. Возможно, даже она понимала, что ситуация выходит из-под контроля. Контакт завершился, и Петр вновь связался с Солосом, чтобы обсудить детали предложенного плана. — Солос, Озы требуют, чтобы я передал им координаты Ава. — сказал Петр, слегка прищурившись, будто сам еще раз обдумывал слова. Солос на мгновение замолчал, анализируя услышанное. Его сознание оставалось невозмутимым, но в ментальном ответе прослеживалась настороженность. «Я все слышал и...» — задал он риторический вопрос, сдержанным тоном, в котором читалась внутренняя напряженность. «Да ничего, Солос, ничего. Я с ума еще не сошел. Главное, что за это они обещают взять меня в стаю». Но, несмотря на это, солнечную систему все равно разрушат. Солос задумчиво посмотрел на Петра, оценивая серьезность его слов. «В этом вся их суть», — наконец ответил он. «Странно, что они вообще решили с тобой торговаться. Что будем делать?» Петр выпрямился, чувствуя ответственность за каждое свое слово. Он понимал, что на кону стоит не только его жизнь, но и судьба всей солнечной системы. «Тут все зависит от тебя». «Что ты решил? Принимаешь мое предложение?» На том конце связи воцарилась короткая пауза. Солос явно взвешивал все риски, связанные с предложением Петра. Его ответ был сдержанным, но решительным. «В принципе, ты прав. Запретов на атаку нет. Можно попробовать атаковать Оза в их секторе». Услышав это, Петр почувствовал небольшое облегчение и легкую улыбку, хотя его глаза оставались серьезными. Он понимал, что решение Солоса может изменить ход событий. «Тогда вот что я предлагаю». Начал он, голос его стал более оживленным. «Я с тремя флотами в Реале выдвигаюсь навстречу флоту Чкинов. Ты тем временем заполняешь корабли, уже направляющиеся к Чкинам, молторанцами. Подходишь на короткую дистанцию к стае Озов и уничтожаешь». Солос внимательно выслушал предложение Петра. Он оставался спокойным, но в сознании было видно любопытство. «Ты предлагаешь отвлечь их локальной битвой, а затем нанести основной удар. Я правильно тебя понял?» — уточнил он, слегка нахмурившись, чтобы удостовериться в правильности интерпретации. «Абсолютно верно, Солос. Основной удар ты нанесешь с флангов. Это то, чего они не ожидают. Корабли Чкинов, которые мы захватили, уже в пути». Их появление само по себе введет Чкинов в ступор. А если начнется битва, ее исход для Чкинов станет совершенно непредсказуемым. Мы ударим на нескольких фронтах. Солос молчал, обрабатывая всю полученную информацию. Он понимал, что предложенная тактика имеет свои риски, но также видел в ней потенциал для успеха. «Я должен все взвесить. Как только приму решение, свяжусь с тобой». Наконец сказал он, и голос его звучал решительно. Солос отключился, оставив Петра наедине с его мыслями. Посредник, понимая, что у него есть немного времени, оставил своего энергетического двойника в поясе Койпера и вернулся в тело. Ощущение перехода было странным, словно он вновь чувствовал тяжесть своего физического облика. Поднявшись, прошелся по комнате, пытаясь сосредоточиться на предстоящих действиях. Затем связался с Верочкой. Ее голос сразу наполнился беспокойством. «Петр, что случилось? Что ты решил?» — засыпала она его вопросами, чувствуя напряженность в его голосе. Он ответил спокойно, но подробно, объясняя все, чтобы она могла держать ситуацию под контролем. В целом все не так плохо, как могло бы быть. Мы хорошо подготовились. Должны устоять и отбросить шкинов. А как же Озе? Ее голос звучал напряженно, требуя разъяснений. Озе, проблема Солоса. Я свое мнение ему высказал. Верочка ненадолго замолчала. Ее голос стал мягче, но все еще чувствовалась тревога. «Понятно. Только будь осторожнее там». «Хорошо, постараюсь», — ответил он, стараясь не показывать своей усталости и сохранять хладнокровие. Закончив разговор, Петр решил не возвращаться в ресторан. Что-то подсказывало ему, что это решение было правильным. Там разворачивались события, связанные с Медми, который неожиданно стал яблоком раздора. Эта история обещала быть сложной. Но пока он решил сосредоточиться на более насущных задачах. Петру оставалось немного времени до утра, чтобы завершить свои приготовления. Впереди его ждал сложный путь, требующий тщательного планирования и координации действий. Он понимал, что любая ошибка может стоить дорого, поэтому уделял внимание каждой детали, проверяя оборудование и подтверждая статусы флотилий. В голове крутились различные сценарии развития событий. Он анализировал возможные действия ОЗОВ, их вероятные реакции на предложенный план и потенциальные слабые места в их обороне. Петр осознавал, что ключ к успеху – это синхронность действий всех участников операции и своевременное реагирование на любые изменения в тактике противника. Он также думал о Солосе и его роли в предстоящей миссии. Важно было поддерживать постоянную связь с ним, чтобы быть в курсе всех изменений и оперативно корректировать план при первой необходимости.